И в чем его редкость? Принято считать, что люди делятся на хищников и жертв. Слышал я эту теорию. По-моему, притянуто за уши. К сожалению, нет. И я даже знаю, откуда у вас сомнения в правдоподобности этого разделения. Ученый пристально смотрел на Яра. Есть еще третья категория людей, ассертивные. Такие люди точно не жертвы, но и не хищники. Им не нужно над кем-то доминировать, чтобы чувствовать себя уверенно. Даже в наших силовых структурах, куда происходит строгий психологический отбор, такие люди большая редкость. Понятно, что разрешение у меня на подобные исследования вы спросить забыли, медленно произнес Яр, но все-таки рассказали о них, ценю, но, за вами должок, всем чем смогу, облегченно пообещал ученый. Через неделю, приехав в свою комнату вечером, Яр услышал радостный голос духа. У меня получилось подключиться к местной сети, минуя компьютер. Молодец, похвалил его Яр. Тебя не засекут? Нет. Я нашел кучу дыр в местной системе безопасности, как у Альбиноса, так и у твоих сослуживцев, и с успехом этим пользуюсь. Могу в любой момент блокировать прослушки. Видео они не снимают. Вместо этого используют ультразвук для создания трехмерной картины, происходящего в помещении. Интересная технология, у вас я такой через интернет не нашел. Но все эти системы легко обходятся. Направить в них левый поток данных проще простого. Ты взломал систему шифрования, удивился Яр. Не думаю, что Альбинос не позаботился по этому поводу. Тут такой интересный момент выяснился. Шифр это хоть и усложненный, но все же язык, а языки я знаю на интуитивном уровне. То есть шифров для меня не существует. А языки программирования, с ними еще проще. Но все-таки определенный базис знаний должен быть. А благодаря планшету я его быстро набрал. Теперь я качаю информацию напрямую из сети. Приходится только следить за трафиком, чтоб просадку канала другие пользователи и системы безопасности не засекли. А когда планшетом пользовался, не могли засечь. Насторожился Яр. Сомневаюсь. Через него много не скачаешь, даже при полной загрузке канала Wi-Fi. Это не должно было насторожить программу администратора, ответил дух. А мой нейроинтерфейс можешь проверить? Штука продвинутая, судя по его возможностям. Может, он прямо с мозга у меня информацию считывает. Ничего подобного твои зонды не делают, возразил дух. Из-за миниатюрности в них не смогли засунуть необходимые для этого вычислительные мощности. Эти приборчики с трудом справляются с выполнением возложенных на них функций. А мне их расписали, как последнее слово техники. Уровень действительно выше вашего, но компьютер, стоящий у тебя на столе, сделан по более продвинутой технологии. Все страньше и страньше, проговорил задумчиво Яр. Кормить тебя будем? Пока нет. Неожиданно отказался дух и добавил. Тебе ужин везут. Это хорошо. Тогда ты после меня поешь. Яр поблагодарил лейтенанта, привезшего еду, и приступил к ужину. Дух, что с Альбиносом? Спросил он, жуя мясо. Пока ничего. Близко к нему я приближаться боюсь. Мне кажется, защита еще слабая для этого. В компьютерах базы есть информация про перенос сознания, в тех, которые объединены в доступную сеть, нет, только сопутствующие разработки, и то поверхностно. Все самое интересное находится в другой части комплекса, но туда я проникнуть пока не могу. Альбинос постоянно там находится. Он все же очень сильный шаман. Его аура, нагоняющая на меня ужас, имеет большие размеры. Не получается подключиться даже к тем компьютерам, которые при тестировании используют. Веселое название ты подобрал, хмыкнул мысленно Яр. Думаю, что Альбинос не только наведением порчи постарается мне мозги промыть, но и в кристалле закладки сделает. Если не на подчинение, то с возможностью просто меня выключить или заблокировать какие-либо функции тела, в которые он меня поместит. Пока ничего сказать не могу, слабый я еще. Точно об этом будет известно только после проникновения в его компьютеры. Когда наберешься достаточно сил, через месяц, не раньше. Ты сейчас и так по грани ходишь с регулярными кровопусканиями, озабоченно ответил дух. Эта неделя остается до часа Х, Яр задумался. Не пойдет, кристалл он начнет изготавливать заранее, так что месяца у нас нет. Надо посоветоваться с Иваном, может он подскажет, как удалить Альбиноса от его компьютеров. Надолго вряд ли удастся его убрать, заметил дух. Не зря же он постоянно возле них трется. А чтобы быстро провернуть операцию, мне понадобится сила. Это как у вас кровь приливает к голове во время раздумий, так и у меня расход силы больше при ускоренном мышлении. Но опять же крови ты, больше, чем сейчас, дать не можешь, дух, а тебе только моя кровь годится, нет, я же тебе говорил, любая добровольно пожертвованная, как думаешь, Иван подойдет на роль жертвователя, он лось здоровый, у него крови много, если сможешь его убедить, смогу, надеюсь, Яр задумался, ты можешь на планшет вывести свое изображение и через него общаться, трудностей не вижу, но что именно вывести, у меня нечего отображать. Я не материален, ты психологию не изучал, нет пока, больше технической частью интересуюсь, очень много знаний, довольно произнес дух, почитай в интернете на эту тему, пока я доем, предлагаю изобразить тебя в виде красивой девушки с томным голосом, только не переборщи, ты, кстати, какого пола, как говорят ваши еврогейские друзья, я гендерно нейтральный, абсолютно, отстраненно произнес дух, уже вовсю шарящийся по сети. Остаток ужина прошел в тишине. Когда забрали пустую посуду, Яр спросил. «Дух, ты здесь?» «Угу». Пытаюсь определить, какую девушку изобразить, и просматриваю информацию по психологии. И как получается? Сам посмотри. Бери любой планшет. Яр взял планшет, стоящий на зарядке. Рабочего стола на экране не было. Был лес, обыкновенный летний лес. Из-за большого кедра вышла девушка в легком развивающемся платье. Под одеждой угадывалось молодое упругое тело. Плавные, грациозные движения притягивали взгляд. Девушка подошла ближе. Весь экран заполнило ее лицо, рыжее, немного с конопушками, и большие зеленые глаза, заглядывающие прямо в душу. «Ну как?» – спросила она. «Ёбиный зайчик!» – воскликнул вслух Ярослав. «Не знал бы, что это ты, дух, точно влюбился бы!» – добавил он уже про себя. «Хорошая штука, психология!» – ответил дух. «Сыроватая еще, но неплохие наработки есть. Иван уже у себя, кстати, только что пришел, вовремя. Поехали его шокировать!» – улыбнулся Яр. «Скорее всего, там тебя и покормим!» Глава 8. Въехав в комнату начальника охраны, он поздоровался. Иван лежал на кровати прямо в форме. Видимо, как пришел, так и упал, не переодеваясь. «Привет, инвалид. Ты по делу?» Устало поинтересовался он. «А как иначе? Смотрю, тяжелый денек, да вообще пицца. Начата экстренная загрузка складов длительного хранения при комплексе. Вымотался как ворона. А здесь еще ты электронные замки, на тебя не настроенные, открываешь походя как будто... Так и надо, а при чем здесь ворона, сделал вид, что не услышал последнюю фразу Яр, а про себя спросил, дух, твоя работа, ты же сам предлагал шокировать, вот, он уже сразу заинтересовался, надеюсь, больше никто, кроме Ивана, нас не засек, это я могу гарантировать, заверил дух, мультик помнишь, ноги, крылья, хвост, между тем спросил Иван, был такой, забавный, помнишь, там страус учился летать, и ворона в конце, помнишь, в каком состоянии была, птичка, заржал Яр, вспомнил, но вынужден тебя опечалить, сильно отдохнуть не удастся, потому что, как раз сейчас начнется самое интересное, ну, давай свое интересное, добивай бедного меня, вздохнул Иван, может и про замок объяснишь, заодно, вот тебе для начала, сейчас в твоей комнате прослушка отключена, не отключена, а передает ваш спор про еду. Раздался из планшета мелодичный голос. Вот, кстати, познакомься. Яр подъехал ближе к кровати и протянул планшет Ивану. Ты кто? Оторопело спросил тот, глядя на экран. Дух. Чей? Ничей. Я изначально дух, а не заблудшая душа кого-то жившего ранее. Так не бывает. Духов вообще не бывает. Тем более духов, живущих в планшете. Иван, ты сделал в трех утверждениях три ошибки. Сказал Яр. Поверь, это просто дух, по имени дух. Дух можешь Ивану доказать, что ты реальность, а не компьютерная программа. Устал? Девушка из планшета посмотрела Ивану в глаза. А сейчас, как себя чувствуешь? Это как? Иван резко сел в кровати. Почти как в прошлый раз, у тебя в комнате. Он посмотрел на Яра, как заново родился. Теперь веришь? Спросил, улыбаясь, тот. Насчет двери вопросы тоже к нему. Да уж, Иван задумчиво потер подбородок. На хитрый ход альбиноса не похоже. Теперь к вам появилась куча вопросов. Может, вопросы потом сам духу задашь? Предложил Яр. Сейчас есть проблема поважнее. Ну, давай свою проблему. Не знаю, смогу ли дальше удивляться. Задумчиво сказал начальник охраны. Сможешь. Усмехнулся Яр. Нужна твоя кровь. Пожертвованная добровольно. Для духа. Вся? Выпучил глаза Иван. Нет, конечно. Донесся из планшета голос духа. Грамм 50-100, но желательно каждый день. Это поэтому ты так меню поменял? Спросил Иван у Яра. Да, но моей крови маловато. Он провел рукой, указывая на ампутированные конечности. По причине наличия проблемы, с отсутствием необходимого запаса крови в урезанном организме, а сроки ограничены, нужно духу сил накопить побольше, до момента моего переноса. Кровь для него, как еда для нас, но подойдет только добровольно пожертвованная, иначе толка никакого. Ясно, что ничего не ясно. Для чего нужен, как ты говоришь, запас сил? При переносе моего сознания, душу в новое вместилище может перенести только дух. Плюс, чем он сильнее, тем ближе у него получится подобраться к альбиносу. Нам нужно залезть в его компьютеры, дабы понять, что и зачем он делает. Я думаю, что при изготовлении моего нового мозга, он напихает туда кучу закладок. Так, душу пока опустим. Это метафизика не для меня. То, что будут закладки, ясно даже мне. А вот разговор про компьютер уже интересней. Как он сможет в них залезть? Он же дух. Вот такой необычный дух. В планшет же он влез и прослушку отключил. Тем более, если ему верить, такой проблемы как шифрование для него не существует в принципе. Это так, подтвердил дух. Но на все это мне нужна сила. А получить ее я могу только из добровольно пожертвованной именно для меня крови. В который раз повторился он. Дела. Иван задумался. А в американские компьютеры? Могу. Но только в те, что подключены к сети. Я знаю кучу народу, которые за эти данные всю кровь пожертвуют, не моргнув глазом. Ощерился в кровожадной улыбке Иван. Я думаю, сбил его настрой Яр, что количество лиц, посвященных в существование духа, надо ограничить. Поэтому постарайся никому больше о нем не сообщать. Генералу Вениаминову, надеюсь, можно? Ему можно, и даже нужно. Но для остальных изобретайте легенду. Действуя по сети, мне много энергии не понадобится. Вклинился в их разговор дух. Энергия нужна, чтобы подключиться к стоящим здесь компьютерам. Ну и на дешифрацию закодированных файлов. На нее даже больше энергии уходит. Опять ничего не ясно, заключил Иван. Короче, тебе данные с серваков Пентагона нужны? Перебил его Яр. Конечно, нужны. Гони кровушку. Каким макаром? Я себе, можно сказать, задницу кромсаю, а тебе проще на руке разрез сделать. Ага, пара разрезов, и медкомиссию не пройду. Скажут, суицидник. Не переживай, шрамов не останется. Иди в ванную и над раковиной режь. Есть чем резать, уж этого добра у меня хватает. Иван ушел в ванную. Ну как тебе? Спросил мысленно Яру духа. Как у вас говорят, на безрыбье и раком станешь. Сила в крови есть, но не та, невкусная. Но что-то из нее ты все-таки усвоишь. Нам каждая капля понадобится. Кровь не от шамана годна очень ограничена. Я не могу ее много усвоить. Потом как будто тошнить начинает. Не помещается большое количество силы из такой крови во мне. Похоже, это еще одно ограничение моего создателя. От толпы почитателей толку тебе, видимо, не будет. Секта имени тебя не жизнеспособна. Пришел к выводу Яр. А молитвы тебе ничего не дают? Нет. Пещерных людей, как у вас их называют, хлебом не корми, дай кому-нибудь помолиться. А мне от этого никакого проку. По-моему, молитва нужна молящемуся, а не тому, кому он молится. Чистая психология, ответил дух. Иван стоял над умывальником и смотрел на струйку крови, стекающую в раковину, которая прямо на глазах становилась бесцветной. В голове проносились мысли, смешанные с каким-то детским изумлением. Он многое повидал в жизни, но еще никогда не сталкивался так явно с чем-то действительно потусторонним. Сначала его изумила скорость, с которой его избавили от уже привычной пелены на сознании, всегда появляющейся при нахождении недалеко от альбиноса. К концу двухнедельной смены он готов был его на руках носить, и только закаленная воля бывалого вояки не позволяла вырваться этому наружу. Промывка мозгов шла очень качественно. Молодые солдатики к концу смены, хотя и понимали, что на них производится воздействие, но сопротивляться этому уже не могли. Пора было вводить резерв, чтобы у смен был более длительный период отдыха. Набранные со всей страны психологи и колдуньи уже не успевали снять это странное воздействие за время между сменами. Причем у всяких колдуньи и шаманов с их бубнами и окуриваниями результат был лучше, чем у именитых психологов. Но то, что совершил этот инвалид, или его дух, это было нечто. Щелк, и как из вязкой трясины вынырнул. Хотя он дух, но никаких тебе танцев с бубнами. А теперь еще это. Ну не может такая сложная жидкость, как кровь, просто взять и обесцветиться. Надо будет в следующий раз ее в пробирку собрать, решил Иван. Про Ярослава генерал многое успел рассказать перед его отправкой. Иван хоть и сам служил в засекреченной части, но раньше про Ярослава не слышал. Хотя допуски к секретам у них были одинакового уровня, но они не пересекались. Каждый знает только свое, обычно и этого выше крыши. Рассказал генерал только про последнее дело, как группа Ярослава вытаскивала его вместе с учеными из захваченной революцией восточной страны. Группу спецов на подмогу обычной охране сбросили с малыми десантными парашютами со стратега-невидимки. Парашюты этой системы использовались не для торможения при падении, а для точного попадания в место приземления. Они походили на костюм-крыло, но позволяли развивать большую горизонтальную скорость и дальность полета от места выброски. Скорости дикие, и только перед самым касанием срабатывала реактивная система торможения. Ее применение требовало ювелирного расчета и точности при использовании. Такое снаряжение позволяло выбрасывать десант из самолетов на околозвуковой скорости, что сокращало время прибытия подкрепления и исключало потери в воздухе от стрелкового оружия. Амиры пробовали его повторить. Говорят, даже систему торможения умудрились выкрасть, но после десятка разбившихся насмерть испытателей, свернули эксперименты. Подробности операции по спасению генерал не рассказывал, но про то, как какой-то подполковник из десанта ходил и искал Винни-Пуха, рассказал. Указали ему на самого Вениаминова, которого за глаза все и называли Винни-Пухом. «Так это ты, что ли?» — поднял маску шлема подполковник. За ней оказалось знакомое лицо Ярослава Князева. «А я все гадал, это ты или какой другой Винни-Пух в нашей армии завелся?» Улыбнулся он во все лицо. Без перехода Князев снова стал серьезен. «Запомни Пух накрепко. Дед велел тебе передать, что бы со мной ни случилось, остатки хоть в пакет мусорный собери, но на родину привези. Понял, какой дед?» — опешил тогда Вениаминов, даже не успев обрадоваться старому знакомому. «Мой», — ответил подполковник, глядя ему в глаза. «Ты понял меня?» «Да понял я, зайчик», — сказал Вениаминов. «Но ведь он умер 12 лет назад, тем более, его не расстраивай», — грозно изрек Князев. «Или задолбает во сне своими нравоучениями, или забыл, как он может часами нотации читать, а потом, когда начали грузиться поптрам, в толпу ученых прилетела граната. С помощью обыкновенных рогаток местные повстанцы научились метать их очень далеко. Замедлитель рассчитывался впритык. Ярослав, стоявший рядом с учеными, мощными толчками растолкал их в стороны и упал на гранату с криком «Ёбиный зайчик», за который и получил свое прозвище, еще до армии. При сильных эмоциях он всегда его выкрикивал. Правда, со временем прозвище сократили до цензурной части. То месиво, которое осталось от Князева, признаков жизни не подавало. Вениаминов распорядился забрать с собой его тело и вывозить вместе с учеными. Не то чтобы он боялся умершего деда Ярослава, но соблюсти последнюю волю друга хотелось. Тело, развороченное взрывом, загрузили в БТР между сумками с документами, завернув в непромокаемую ткань. Прорвавшись до границы, начали перегружать вещи в вертушки. В этот момент кусок мяса, бывший раньше Ярославом, начал хрипеть и кашлять. Встревоженные выкрики услышал Вениаминов. Он быстро разобрался в причине переполоха и организовал срочную медпомощь и эвакуацию Князева вне очереди. Уже в России Ярослава поместили в самую лучшую ведомственную клинику. Пока он там лежал, Вениаминов потребовал его перевод под свое начало. В то время программа по пересадке сознания была в самом начале, и генерал решил предложить старому знакомому поучаствовать в ней, как только появятся стабильные результаты. Так как Князев больше не был годен к дальнейшей службе, то его отдали без серьезной волокиты. И хотя Ярослав об этом не знал, но он не был уволен по ранению, а продолжал числиться в составе подразделения Вениаминова. Ярославу предложили протезирование за государственный счет, но он отказался наотрез. И от пластики отказался. Надоело ему, видите ли, по больницам лежать. Теперь этот необычный вояка выдает одно чудо за другим. Видно и правда, кто-то сверху ему помогает. Иван вернулся в комнату и уселся обратно на кровать. «Ну как кровь?» – спросил он у Яра. «Хуже, чем хотелось бы. Много дух ее не усвоит. Надо думать, как быть», – задумчиво протянул Яр. «Давай для начала определимся с условиями задачи», – предложил Иван. «Что нам нужно? Нужно убрать альбиноса подальше от научных помещений, но перед этим необходимо насытить духа энергией из крови, чтобы он успел взломать компьютер и скачать оттуда информацию. А Пентагон? Никуда не денется твой Пентагон, отмахнулся Яр. Получить информацию из компьютеров американцев я могу хоть сейчас, вставил дух, но надо ее где-то хранить. Этот вопрос мы решим, заверил Иван. Ради такого дела задействуют стоящие на консервации резервные ЦХД. Это что за муха-бляха? Не понял Яр. Центр хранения данных. При каждом убежище есть свой ЦОД, центр обработки данных, с основным и тремя резервными ЦХД. Нужно будет еще сконфигурировать сеть для перекачки больших массивов информации. Вставил дух. Мне все зашифрованные данные придется перегонять через себя. На саму дешифрацию потребуется энергия. Опять все упирается в кровь. Задумчиво проговорил Яр. Есть же препараты, усиливающие кроветворение. Может их поколоть. Мне надо-то месяц продержаться. Я бы не стал рисковать с препаратами. Может... После их приема твоя кровь вообще станет непригодна для духа. Учитывая ограничения по времени, лучше обойтись без таких экспериментов. Остудил его пыл Иван. Для начала хватит и того, что эта информация будет находиться у нас на серверах. Расшифровкой можно будет и позже заняться. Если какие-то документы покажутся сильно необходимыми, то тогда дух возьмется за расшифровку. Но это малая часть всего объема. По себе знаю. Большинство засекреченных данных представляют из себя информационный мусор, который шифруется просто потому, что так положено по протоколу. Тогда с этим разобрались. Подвел итог Яр. Теперь давай опять вернемся к Альбиносу и его компьютерам. Надо к ним обеспечить доступ духу и при этом снабдить его достаточным количеством моей крови. Если много моей крови он усвоить не может, то тогда остается только один вариант. Иван сделал многозначительную паузу. Слить всю кровь с тебя. С твоей кровью у духа проблем не будет, много за раз я ее усвоить все равно не смогу. Мой энергетический резерв не такой большой, чтобы вместить всю содержащуюся в Ярославе энергию. Не надо всю, возмутился Яр, мне она тоже нужна. Резерв говоришь, Иван проигнорировал его возражение. Когда ты тратишь энергию, то твой резерв пустеет, а значит, ты можешь залить в него еще энергии. Я правильно понимаю? В принципе да. Согласился дух, это может сработать. Если вдобавок не тратить энергию на щиты, то можно поднапрячься и успеть выудить всю необходимую информацию. Щиты от Альбиноса, как я понимаю, от него. Не знаю почему, но рядом с ним я ощущаю опасность. Есть возможность его убрать из комплекса, сообщил Иван. Но перед уходом Альбинос намертво запирает свой, изолированный от внешнего мира, бункер. Дух. Ты сможешь в него проникнуть, меня никакие материалы не могут задержать. Я дух, я не материален, тогда не вижу проблем. Альбинос покидает свою часть комплекса в двух случаях, когда появляется новичок, но это нам не подходит, и когда приезжает начальство, генерала послать у него духу не хватает. Предлагаешь подключить Вениаминова? Спросил Яр. Без него в любом случае ничего сделать не получится. Развел руками Иван. Осталось решить вопрос с кровью. Если Альбинос будет далеко и не придется тратиться на щиты, то мне хватит своих запасов для чтения информации с компьютеров. Заверил дух. Думаешь, мне легче станет, если я буду знать про закладки в своем новом мозгу? Спросил Яр. Надо не просто считать информацию, но и изменить программу создания кристалла так, чтобы Альбинос ничего не заподозрил. Тогда нужна кровь. Прямо в процессе работы, как предлагал Иван. Значит, будем сливать всю, или почти всю. Поддержал тот духа. А ничего, что я тогда помру. Возмутился Яр. Мы здесь план спасения меня разрабатываем. Или особо извращенный способ моего умерщвления. Не даст тебе никто помереть. Не сдержал улыбки Иван. Есть такая штука, как переливание крови. Сначала мы сольем с тебя максимально возможное количество, а потом возместим потерю донорской кровью. Со временем она заместится твоей собственной и станет опять пригодной для духа. За это время можно напичкать тебя лекарствами, усиливающими процесс кроветворения в организме. Должно сработать. После недолгого обдумывания согласился Яр. Тогда, раз у тебя такая умная голова, то тебе и планировать операцию. Оставлю один планшет для связи с духом. Обсудите с ним детали. А ничего более компактного нет? Вдруг возникнет срочная потребность поговорить. Не таскать же планшет постоянно с собой. Микронаушник. Предложил дух. И мне не затратно будет с тобой общаться, и тебе удобно. Всегда можешь сослаться, что разговариваешь по гарнитуре. Глава 9. Дух, а генерал еще на работе? Спросил Яр. Да, но он сейчас занят, совещание проводит. Как узнал, заинтересовался Иван. У одного из присутствующих на нем есть телефон. Через его микрофон слышно, о чем говорят. Писец, совещание, возмутился безопасник. Никакого режима секретности. Подожди возмущаться, может это телефон самого Вениаминова. Остудил его пыл Ярослав. Дух, на нем стоит шифрование, ну, если подумать, то стоит. Да, способ кодирования сигнала отличается от применяемого на других телефонах. Это, наверное, его телефон и есть. Скажи его номер. Дух продиктовал цифры. Все верно. Я по этому же номеру ему звонил. Дождемся окончания совещания и тогда позвоним генералу. Предложил Яр. Дух, а ты сможешь вмешаться в программы Альбиноса? Спросил Иван. Все-таки у него технологии не чета нашим. Для меня и ваши технологии не совсем привычные. К тому же, на мой взгляд, отрыв в научных достижениях у Альбиноса не такой большой, как кажется. По крайней мере, в том, что касается программного обеспечения. Двоичная система вычисления с ее базовым набором команд, по сути, осталась та же, пояснил Дух. Если брать за образец компьютеры, установленные у вас в комнатах, то изменения коснулись только аппаратной части. Программные изменения не такие значительные. Он говорил, что адаптировал нашу Windows под свое железо. Вставил Яр. Очень похоже. Но делал он это не сам. В коде много хвостов и пометок от местных программистов. На него работали наши специалисты. Подтвердил Иван. Подробностей не знаю. Не моя епархия. Я так и думал. Вообще, много странностей с технологиями Альбиноса. Такое ощущение, что взяты куски более развитой технологии и слеплены в кучу с помощью ваших ученых. Возможно, так и произошло. Не может человек знать всего, сказал Иван. Это нам что-то дает, поинтересовался Яр. Если будет достаточно энергии, то я могу оптимизировать программное обеспечение, создающее твой новый мозг. Естественно, не в ущерб безопасности процесса переноса. Иван посмотрел на Яра. Тебе решать, а что здесь думать? Я примерно представляю, что делают с кодом всевозможные компиляции, и мне совершенно не хочется, чтобы у меня в мозгах хранились мудрые комментарии любителя пива, который по недоразумению считает себя программистом. Делай, Дух, главное, силы рассчитай, чтобы закончить процесс полностью. Иван, ты говорил, что подключали ваших специалистов, спросил Дух, было такое, значит, какие-то исходные данные Альбинос им давал, иначе ни о какой адаптации не может быть и речи. Мне нужна эта информация, а также все, что они успели сделать для этого проекта. Мысль дельная, но доступ придется спрашивать у генерала. Как у него совещание, кстати, идет еще, подождем, сказал Иван. Вроде сейчас никто никуда не торопится, у вас очень хорошо получается, похвалил Яра ученый. Всего третий день, а вы уже научились держать равновесие. Стоя у стеночки, скептически хмыкнул тот из-под шлема виртуальной реальности, но голова уже не кружится. Это радует, вы на себя наговариваете, у вас замечательный прогресс в освоении нового тела, не только. Я стал более ясно мыслить, видимо, сказывается результат вашего лечения. Если это новая технология, то ее надо срочно внедрять в массы. Многим думающим людям это просто необходимо, не то что мне, дуболому, к сожалению. Не все так просто, вздохнул ученый, мы разогнали ваш организм, точнее его нервную систему, и остальные, связанные с ее функционированием, органы. У вас быстрее образуются новые нервные связи, скорость восстановления погибших нейронов тоже увеличена, но, к сожалению, это временный эффект. Организм работает на износ, выжимая из себя последние регенеративные способности и стволовые клетки. Если продолжать принимать эти препараты, то через месяц вы достигнете пика, а дальше начнется резкий регресс. Природа возьмет свое, а если прекратить принимать лекарства, тогда регресс начнется сразу. В природе все взаимосвязано. Если удается взять у нее взаймы, то проценты будут в разы пропорциональны размеру долга. Я так понимаю, вы все рассчитали. Почти на самом пике состоится перенос. Вы правы, взяли с запасом. Все люди разные и по-разному реагируют на стимуляторы. А нам лучше немного не дойти до пика, чем неожиданно перевалить через него, грустно констатировал ученый. А сейчас вам пора отпускать стенку и учиться стоять и ходить без опоры. Поднимаясь, каждый раз с пола, вы также тренируете координацию движений. Легко вам говорить, это же не вам предстоит падать, а боль от ушибов я уже чувствую. Проворчал Яр, мы специально ее включили. Боль ускоряет обучение, своего рода отрицательная обратная связь. После переноса в новое тело, боль вы чувствовать будете, но очень ограничено. Спасибо и на этом. Зато у вас будут свои плюсы, присущие только кибернетическим организмам. Это какие? Отсутствие естественных потребностей. Не покушать, не погадить, скептически поинтересовался Яр. Не только, ответил ученый, не обращая внимания на иронию. Когда вы полностью освоитесь с новым телом, то вам для изучения какого-нибудь восточного боевого искусства не обязательно будет длительно тренироваться. Достаточно несколько раз проработать движения в виртуальной модели. Проще говоря, повторить их мысленно. О, какие подробности, удивился Яр. А еще информацией насчет тела не поделитесь? Хотят, понимаешь, пересадить, а куда не говорят. В виртуальной реальности я тоже ничего супер-пуперского не чувствую. Обычное неуклюжее тело. Пока у вас обычный живой мозг, бессмысленно подключать все функции. Вы просто утонете в ворохе непонятной информации. Даже после пересадки вам будут доступны минимальные возможности. К новым возможностям будете привыкать постепенно. Хотя, учитывая скорость обучаемости электронного мозга, это будет короткий период по человеческим меркам. Вечером дух обрадовал Яра. Мы с Иваном и генералом Вениаминовым проработали и подготовили операцию. Завтра с утра начнем. Быстро вы, удивился Яр и уточнил. Ты хорошо проштудировал записи программистов? Естественно, довольно ответил дух. Там ничего сложного нет, зато огромный потенциал для оптимизации кода. Ты главное, не переоптимизируй, предупредил его Яр. У меня одна попытка всего. Потом ничего исправить не получится. Я сохраню старые копии программ. Если я не буду уверен на 100% в работоспособности улучшенной мной версии, то верну назад старую, как было. В любом случае придется браться за повторный анализ уже настроенных программ. Мало ли какие изменения Альбинос сам туда внес в процессе экспериментов. К тому же никаких закладок местные программисты по его заказу не разрабатывали, только свои вставляли. Неудивительно, что все подопытные с ума сходили, сказал Яр. Там одни закладки, для самих мозгов места не оставалось. Иван у себя, занят он сегодня подготовкой. Наверное, на аэродроме транспорт с медиками встречает. Что вы такого затеяли, раз придется медиков подключать? Крови понадобится очень много, по моим расчетам. Выманить альбиноса удастся максимум на несколько часов, поэтому мне надо будет работать на пределе возможностей. Для чего понадобится много крови? Придется даже Ивана задействовать. Выжимать вас будем максимально. Для этого генерал Вениаминов медиков прислал, приглядывать за процессом. Лишние глаза и уши, недовольно проговорил Яр. Это ваши доктора, у них подписок о неразглашении, как у тебя, если не больше. По крайней мере, так меня заверил генерал. К тому же им никто ничего не рассказывал и в подробности не посвящал. Поставили задачу и извольте выполнять без лишних вопросов. Общение с военными на тебя вредно действует, хмыкнул Яр. Так ты скоро матом начнешь разговаривать. Нет, мат я вряд ли буду употреблять, задумчиво произнес дух. Ты не представляешь, как это оказывается интересно, общаться с разными людьми. Раньше я мог только шаманов слышать. Теперь же, используя вашу электронику, я могу общаться с любым человеком. Ты главное не увлекайся слишком общением, не то быстро попадешь в цепкие лапки наших ученых. Остудил его пыл Яр. Лучше скажи, в чем трудность выманить альбиноса? Можно просто приказать, и пускай ждет сколько надо. Альбинос очень мнительный. Чем дольше он будет отсутствовать, тем тщательнее станет проверять свое оборудование на предмет жучков и закладок. Будет опрашивать всех сотрудников, не видели ли они кого-нибудь постороннего. Нам этого не надо. Если он устроит тщательную проверку, то сможет обнаружить вмешательство в программы. Но прибытие врачей он тоже обнаружит. Даже если ты подменишь записи с камер, они обязательно попадутся кому-нибудь на глаза, по закону подлости. Учитывая влияние альбиноса на ученых, то он обязательно об этом узнает. Медики прямо в машине будут ждать вас с Иваном перед входом в подземный комплекс. Он зайдет за тобой перед завтраком, сразу после отбытия альбиноса. Куда он отбывает? На аэродром для разговора с генералом, ответил дух. Вениаминов будет как бы пролетом и пожелает встретиться для обсуждения чего-то важного. Альбинос уже поставлен в известность и вовсю готовится. Мы должны успеть за то время, пока его не будет. Когда утром Иван вошел в комнату, Яр уже сидел готовый в кресле. Сейчас дух отмашку даст и поедем, сообщил он, беря Яра на руки. Дух пока молчал. Пришлось ждать почти 10 минут. Наконец, в голове Яры раздался голос. «Можете начинать. Альбинос уехал. Приступаю к перекачке информации». Иван сорвался с места, выскочил за дверь и быстро побежал к выходу из комплекса. Грузовик стоял в тени, на неосвещенном участке перед подземным комплексом. Кунг большой передвижной операционной машины был раздвижным, так что места внутри хватило на 2 операционных стола и на 4 врачей возле них. Передав Яра паре медиков, Иван сам начал быстро раздеваться до пояса. «Действуем по плану», — сказал он, улегшись на стол. К Ивану тут же подошли двое врачей в одноразовых халатах с лицами, скрытыми за медицинскими масками, быстро наложили жгут и воткнули иглу в вену. По трубке, отходящей от иглы, побежала кровь, постепенно теряя цвет. В пакет для сбора поступала уже абсолютно прозрачная жидкость. Кровь Ивана хоть и невкусная, но в процессе работы все-таки усваивается, мысленно сообщил дух Яру. «А если моей кровью вкус периодически перебивать?» – предложил тот. «Может, лучше будет? Давай попробуем». Ярослава тем временем закончили раздевать. Один из медиков начал набирать лекарства в шприц. «Что вы хотите мне колоть?» – спросил Яр. «Препарат, отключающий терморегуляцию организма», – ответил тот. «Нам приказано получить от вас как можно больше крови, без вреда для организма. Такое возможно при сильном охлаждении тела. Тогда потребность тканей в кислороде резко упадет. Это нам очень поможет в выполнении поставленной задачи. Данный препарат отключит компенсаторные механизмы терморегуляции и позволит спокойно понизить температуру тела. Нельзя сейчас вводить никаких препаратов. Они могут негативно сказаться на составе крови. Пробуйте охлаждать биохимией. При значительной кровопотере температура тела и так снизится. Это я вам как специалист по ранениям говорю. Вам надо только ускорить этот процесс и следить, чтобы я не остыл окончательно. Начинайте обкладывать меня льдом. Вам предстоят очень неприятные ощущения, заметил медик. Как будто это для меня что-то необычное, хмыкнул Яр. Слейте пока с меня 100 грамм крови. Надо сделать эксперимент. Ему воткнули такую же иглу, как и Ивану. Так лучше? Спросил дух Яр, когда выбежало 50 грамм. Терпимо, но лучше побереги пока. Я сейчас просматриваю и расшифровываю информацию. Для этого и крови Ивана хватит. Когда займусь самой программой, тогда твои силы понадобятся. Нашел ее? Нашел. Просмотрел мельком. Очень корявая поделка. Скажешь, когда мне приготовиться? Скажу, ответил коротко дух. Ивана обложили пакетами со льдом. Потихоньку его начало трясти от холода. «Терпите», – осуждающе сказал врач. В кунге установилась тишина, нарушаемая только пиканьем кардиографов и стуком зубов Яра. «Иван, ты как?» – спросил он вслух, дрожащим голосом, через некоторое время. «Пока нормально. Как у него дела?» «По плану. Давай без подробностей. Начинаю создавать наклон к голове», – сообщил один из медиков. Стол с Иваном медленно поменял положение. «Ногам холодно», – пожаловался Иван. «Это нормально, для вашей кровопотери». «Ничего критического», – ответил медик. «Начинайте считать вслух. Мне нужно понять, когда вы потеряете сознание. Кровь нормальная потечет, вам же сообщили», – ответил Иван слегка заторможенно. «У нас нет опыта действий в подобной ситуации. Лучше перестраховаться. Считайте». Иван начал медленно считать. «Начинаю править код создания матрицы и переноса сознания», – сообщил дух. «Ярослав, подключайся. Расход силы возрастает. Подключаем меня», вслух произнес Яр. Из его руки опять побежала струйка крови. «Начинайте сразу считать вслух. У вас крови намного меньше», сказал Яру другой медик. 278. Подхватил он счет Ивана дрожащим голосом. На 1000 с небольшим Иван отключился. «Начинаем реанимацию», сказал медик, наблюдавший за его состоянием. К катетерам тут же подключили пакеты с донорской кровью. Белое лицо Ивана начало на глазах розоветь. Пульс и дыхание стабильное. Пациент пока без сознания. «Дух, глянь Ивана», – попросил Яр. «Я слежу за вами. Все в порядке пока. Мне еще нужно время. Делай, не отвлекайся. Кровь у меня пока есть». Подписка аппаратуры. Время тянулось медленно. Медики хранили молчание и отслеживали состояние пациентов. Яр считал заплетающимся языком и уже начал проваливаться в бессознательное состояние, когда опять заговорил дух. Задача оказалась не такой сложной. Код весьма грубый и неоптимальный. Программа действительно собрана из заготовок, хотя и гениальная, по своей сути. Основные исправления я внес. Теперь добиваюсь, чтобы внешне ее работа выглядела как раньше, радостно сообщил он. «Что с закладками?» – спросил Яр, на волевом усилии выплывая из мути беспамятства. «Убрал естественно. Внешне будет работать, но на тебя почти не влиять. Почти, если альбинос для проверки заблокирует тебе двигательную активность, а ты в это время будешь дрыгать ножкой», – намекнул на ошибку дух. «При необходимости ты сможешь сам снимать эти блокировки. Хотя будет печально, если ты тоже сойдешь с ума в процессе эксперимента. Для окружающих печально. Не сойду. Вспомни деда. Он ни разу не ошибся», — возразил Яр. «Тебе еще долго? Почти закончил с программой. Потерпи немного». Прошло еще несколько минут. Голова у Яра опять начала кружиться, но он продолжал вести счет вслух. «Я закончил», — сообщил дух. «Стоп», — выдохнул Яр. «Заканчиваем». Медики сразу засуетились вокруг Яра, убрали пакеты с подтаявшим льдом, сверху набросили электрический плед, новая кровь стала вливаться в его вены. Порядок действий был оговорен с медиками заранее, сейчас его спешно приводили в норму. Вся процедура длилась почти 3 часа, за это время было слито и снова залито больше 4 литров крови на двоих. Иван оставался поправляться, как более пострадавший, а Ярослава усиленно пичкали лекарствами, чтобы он хотя бы выглядел нормально. «Как обстоят дела?» — обратился Яр к духу. «Что удалось узнать? Скажи медикам, чтобы перестали вас пичкать химией. Я сейчас сам вашим лечением занялся. То-то резко самочувствие улучшилось», — ответил Яр, и уже вслух произнес. «Отставить лекарство. Просто кровь влейте. Так надо». Видя, что ему пытаются возразить, добавил он. «Уже закончили?» — спросил Иван, открыв глаза. «Потерпи немного. Сейчас кровопотерю восполнит и пойдем. У нас получилось. Успокойся. Дело сделано. А ребят из-за твоей болтовни на Чукотку отправит». «Молчу», — вздохнул Иван. Глава 10. Яр лежал у себя на кровати и отходил от проведенной процедуры. Альбинос, по сообщениям духа, давно вернулся и, видимо, наводил шороху у себя в отсеке и среди ученых. Скоро должен был начаться обед. Неожиданно дверь распахнулась, и на пороге застыл взбешенный альбинос. «Что это за собеседование вам устроили? Еще и меня к генералу выдернули на аэродром. Одновременно. Что я там не видел? Больше похоже на какой-то заговор». Альбинос был не на шутку зол. «Что вы молчите, Ярослав? А что отвечать? У вас у самого куча подписок о неразглашении. У меня их тоже хватает. Могу сказать, что всплыло одно старое дело. По нему меня и дергали. А у генерала сами спрашивайте, что ему от вас понадобилось. Бардак, весь график к чертям, опять все переделывать, сдвинь его на один день и всего делов», — спокойно посоветовал Яр. «А я могу прямо сейчас приступить к тестам и тренировкам, некуда сдвигать, только урезать, чтобы уложиться в сроки эксперимента», — успокаиваясь, произнес альбинос. «Придется урезать 2 дня, на случай этих ваших неожиданных проверок. Сегодня отдыхайте. Мы не просто так выстроили график ваших занятий и процедур в течение дня. Лучше один день пропустить, чем этот график сломать. Через неделю начнем глубокое сканирование для построения на его основе кристалла вашего будущего мозга. Так что готовьтесь. Хватит отвлекаться на всякую ерунду. Восстанавливаем цикл лечения и подготовки. Мне не нужен еще один сумасшедший робот». «Хорошо. Приложу все силы», — заверил его Яр. Альбинос вышел из комнаты. «Врет он», — сказал вернувшийся дух. «Ты сейчас на максимуме биологического здоровья. Нервная система имеется в виду. Я тоже тебя подлечиваю все это время. Альбинос, скорее всего, до сих пор надеется прописать матрицу подчинения в твои мозги. Надеется, так он знает, что я не подвергаюсь его влиянию. Узнал почти сразу по тестам в виртуале. Альбинос списывает этот факт на твою аномальную психологическую устойчивость. Вот он и нервничает, что не успеет тебя обработать до переноса, как следует. А какие-нибудь новые закладки в электронный мозг он не засунет за оставшееся время?» — спросил обеспокоенный Яр. «Тип-то башковитый. Пусть вставляет. Я построил качественную обманку», — самодовольно заявил дух. «То, что он решит изменить, и то, что будет реально управлять молекулярным принтером, это две совершенно разные программы, хотя и запускаются с одной иконки. Только вот самого принтера я не обнаружил. Хотя это должна быть довольно большая штуковина, такую в кармане не спрячешь, а в защищенном отсеке его нет. Что за молекулярный принтер?» «Принтер, который печатает молекулами или отдельными атомами, если это кристаллические вещества. Именно под такой принтер создана программа по изготовлению твоего электронного мозга. Причем теория функционирования и построения таких структур разработана уже в наше время. просто не было технической возможности реализовать ее на практике. Значит, у альбиноса есть еще какие-то секреты. Думаю, со временем мы их все узнаем, а пока не будем переживать по этому поводу. Кстати, как ты нас мог подслушивать? Накопил достаточно силы? Нет, конечно, с сожалением произнес дух. Сеть подслушивающих устройств в этой части базы большая, альбинос не накрывает ее полностью. Этой сетью я и воспользовался. Ты лучше расскажи, как идет слив информации с пиндосовских серверов. Решил сменить тему Яр. Нормально идет. Сейчас мои возможности ограничены, так что сливаю все подряд, до чего могу дотянуться на серверах военных. Как смогу твою или Ивана кровь переваривать, приступлю к расшифровке. Не засекут? Спросил Яр. Очень сомневаюсь. Ты это, не торопись с расшифровкой, попросил Яр. Лучше сил подкопи. Тебе еще душу мою переносить предстоит. Я помню, ответил дух. Но у нас теперь Иван есть. Его кровь на крайний случай тоже подойдет. Не Амброзия, конечно, но... А с компов альбиноса информацию тоже слил? Да. Ее я сразу в расшифрованном виде на выделенный сервер кидал. Мне эта информация самому нужна была для работы над программой. Выяснил, что должно случиться. Куда он так спешит? Война. Через месяц с небольшим? Удивился Яр. Нет, около 3 месяцев до ее начала. Он не знает точную дату. Вычисляет по косвенным признакам. И с каждым днем признаков все больше. Наши знают. Я пометил эти файлы как первоочередные. По данным, полученным с пиндосовских, как ты их называешь, серваков получается примерно это же время. Данные косвенные, но многие крупные госзакупки заканчиваются именно к этому моменту. Как будто потом техника перестанет ломаться и потреблять топливо, а люди перестанут есть. 3 месяца. Яр задумался, где еще альбинос установил закладки. Везде, во всех управляющих модулях, которые он изготовил, стоят закладки или модули внешнего управления, включая компактные ядерные реакторы. В них вся управляющая электроника изготовлена альбиносом. Ваша промышленность пока не научилась изготавливать аппаратуру со столь высокой устойчивостью к радиации. Как-то это можно исправить. Я составил рекомендации. Ну а решение будет принимать твое начальство. На нашем комплексе я все закладки нейтрализовал сразу же. Альбинос этого не обнаружит, пока не попытается их задействовать. Упредил дух вопрос от Яра. Значит, наш альбинос, хорошо маскирующийся властолюбец, мечтает о глобальной власти, полученной даже путем шантажа? Вот только долгого правления я таких деятелей не припомню. И не только властолюбец. У него целый комплекс психических и поведенческих отклонений. Возможно, это норма для человека, всю жизнь прожившего в подземелье. Хотя в этом я очень сомневаюсь. Хрен с ним, с альбиносом. Расскажи лучше про его технологии, особенно про молекулярный принтер. А нечего про него рассказывать. Все, что я знал, уже сказал. Прячет он его. А где и как, этого выяснить не удалось. Может, с собой носит, но тогда это должна быть очень компактная вещь. Ничего похожего у альбиноса не находили, ответил дух и объяснил подробней. В первое время с ним не сильно церемонились. Только позже пришли к соглашению о сотрудничестве, и он стал пользоваться определенными льготами и поблажками. Заслужил доверие, скорее втерся. Поправил дух формулировку. А что касается технологий, то почти все они разработаны современными учеными. На эти разработки я постоянно натыкаюсь в интернете, на их теоретическую часть. У вас только технологической возможности нет реализовать их на практике. Теорию лямбда-аккумуляторов разработали японцы, и даже вычислили оптимальную конфигурацию базовых ячеек. Тебе удалось взломать их сервера, возможно, то же самое проделал и альбинос, заметил Яр. Ничего он не взламывал. Его способ построения ячеек немного отличается, причем в худшую сторону. Возможно, это разработка из его мира. Вашим военным он передал более простой в производстве прототип. Естественно, что характеристики у него пониже. Винни-Пух говорил, что чуть ли не на порядок различия, уточнил Яр. У оптимальных ячеек, рассчитанных по японской методике, емкость в 2 раза выше, чем у альбиносовских, с гордостью сообщил дух. Только не говори, что ты вмешался в процесс производства аккумуляторов для моего тела, забеспокоился Яр. Они же не проверены нифига на практике. Я же ходячей бомбой стану. Я для расчетов все доступные компьютеры базы задействовал, оправдываясь, произнес дух. Это сравнимо с вычислительной мощностью суперкомпьютера. Надежность и взрывоустойчивость у них выше, чем у прежних. Есть теория, а есть практика. И эти понятия очень сильно отличаются. Что будет, если они рванут? Что произойдет в случае повреждения батареи? Можешь сказать? Могу. Спокойно сказал дух. Ничего не случится. Энергия так и останется в обломках батареи. Если их, конечно, не расплавить. Это долго объяснять. Ты на батарею смотришь как на конденсатор, но там другой физический принцип используется. Ладно. Поверю тебе на слово. Тем более, выбора у меня нет. Согласился Яр. Что еще интересного узнал? Значит, зонды Альбинос изготавливает на принтере? Продолжал Яр расспрашивать духа. Они беседовали уже несколько часов. Да, есть упоминание об этом в его записях, но нет ни схемы, ни программного обеспечения для их изготовления в компьютерах, находящихся в его убежище. Но вот устройство сопряжения между зондом и компьютерами изготавливают уже местные умельцы. Соответственно, команды управления для них тоже есть. Правда, это команды высокого уровня. Такое чувство, что их подбирали методом научного тыка в ходе экспериментов. Хочешь сказать, что у меня в спине находится хреновина, которой даже управлять не умеют толком? Спросил Яр. Примерно так и есть, но переживать по этому поводу не стоит. Поделка хоть и грубая, но свои функции выполняет исправно. К тому же каких-либо побочных эффектов за почти полтора года использования нейроинтерфейсов не выявлено. Успокоил его дух. Но самое интересное, и на что никто не обратил внимания, эти команды не являются произвольным набором символов. В их основе лежит язык Пэвэдзи. Это что за хрень? Специально разработанный способ записи латиницы китайского языка, а точнее, его тайваньского диалекта. Победно доложил дух. Я, конечно, удивлен твоими лингвистическими способностями, но что нам это дает? Есть отправная точка для подбора команд не случайным методом, а опираясь на знание исходного языка. Только есть одна проблема. Всего одна? Нарочито спросил удивленный Яр. Основная одна. Я не могу пока взаимодействовать с зондами в инфракрасном диапазоне. Недостаточно энергии для генерации столь коротких электромагнитных волн. Я так понял, что если тебе добыть такое устройство, то ты начнешь экспериментировать прямо на мне. Тебя не волнует, что я буду при этом испытывать? Все-таки эти штуки подключены прямо к моей нервной системе. Это ерунда. Команда безопасного режима для настройки зонда уже известна. Поэтому ты ничего не почувствуешь, пока я буду выяснять систему команд и их синтаксис, ответил дух. Но расширенный набор нам даст возможность более тонко настроить зонд на твой организм. Сейчас он должен работать в универсальном, то есть дефолтном, режиме. Для чего это нужно, дух? Спросил Яр. Если в электронном виде я и так быстро обучусь нормально обращаться со своим новым телом. Нормально или отлично? Есть разница, насколько ты в своем теле отличался от обычного человека, задал дух наводящие вопросы. Нюансы иногда значит очень много. Он замолчал, ожидая ответа. Яр не реагировал. Решай сам, мое дело предложить. Но если будет плохая интеграция, то часть электронного мозга, копирующего спинной мозг, придется отключить и забрать часть ресурсов у головного мозга на работу по старинке. Скажется на общей производительности это не сильно, но к одному чуть-чуть добавится другое. Хватит меня уговаривать. Остановил его Яр. Я думаю, где раздобыть устройство сопряжения? У Ивана нет на складах ничего подобного? Нет. Никто не думал, что они понадобятся в таком количестве. Желающих установить себе нейроинтерфейс реально было не так уж и много. Для твоего кресла собрали весь запас приема передатчиков, имеющийся на складах, и изъяли у части сотрудников. А новые заказать? Долго ждать. Пока изготовит, тебе они уже будут без надобности. Хм, остается последний вариант. Явился прогульщик, с улыбкой заявил ученый, когда Яра на следующее утро вкатили в кабинет. Надеюсь, недолгий отдых пошел вам на пользу. Я тоже надеюсь, ответил тот, помогая освободить себя от одежды. Лейтенант, который привез кресло-каталку с Яром, видя, что его услуги больше не нужны, покинул кабинет. Как ваши успехи, доктор, в изучении моей ассертивности? Ярослав решил не откладывать разговор на потом. Идут, весело ответил ученый. Решили стребовать должок, не то чтобы стребовать. В общем, мне нужен приемопередатчик для нейроинтерфейса. Один. У вас нигде не завалялся? Случайно один остался. Он резко посерьезнел. Зачем он вам? Понимаете, я игроман со стажем, а после получения увечья, играть в стрелялки у меня стало нечем. Вот я и подумал, что при наличии одиночного подключения должно получиться снова, поиграть в любимые игры. Вечерами хочется расслабиться, а телевизор в подобном качестве я не воспринимаю. Он меня, наоборот, утомляет. Хм, ученый задумался. Вроде бы никаких возражений со своей стороны я привести не могу. Я вам дам имеющийся у меня прибор, но... Его взгляд стал хитрым. Тогда мы в расчете. Согласен, ответил довольный Яр. Так или иначе, а другого способа взять с вас плату за эксперимент над собой я не вижу. Вот и договорились. Я закреплю вам приемопередатчик над зондом, отвечающим за движение ампутированной руки. Тогда у вас не будет возникать конфликтов при работе двумя руками. Но это только вечером, после окончания всех тестов, а сейчас займемся уже привычным для вас делом. Вижу, у тебя получилось добыть интерфейс сопряжения. Обрадовался дух, когда Яр вернулся вечером в комнату. Сейчас начну подбирать команды. Дай я поем сначала. Отмахнулся Яр. Из-за их мудреного графика, я постоянно голодный хожу. Его специально так составили. На голодный желудок мозг более активен. Мог бы уже заметить, что основная нагрузка у тебя начинается ближе к обеду, когда ты сильно проголодаешься. Я и сытый активный, возразил Яр. Где там ужин задерживается? Везут уже. Пока Яр ел долгожданный ужин, дух молчал. Чего притих? Разбираюсь. Здесь даже справка по встроенным командам есть. Оказывается, все проще, чем я думал сначала. Даже удивительно, что они не добрались до такого простого решения. Не у всех есть инстинктивное понимание языков. Я почему-то уверен, что только один из тысячи программистов чисто случайно слышал название этого языка. Но даже он в страшном сне вряд ли предположит, что основа встроенного в высокотехнологичный прибор языка будет взята из сельскохозяйственной провинции Китая. Зачем вообще такие сложности? Не забывай, что у альбиноса другой мир, хоть и похожий. Вдруг там Тайвань был более развит, чем у нас Англия. Дух опять замолчал, а Яр закончил ужин и не спеша потягивал слабенькое красное вино. Надо Ивана просить о помощи, неожиданно заявил он. Что на этот раз ему нужно делать? Передвигать приемопередатчик по твоей спине. Надо закончить индивидуальную настройку остальных зондов. Так проси, ты же с ним на связи постоянно. Поморщившись, ответил Яр. У меня сильно ломит ампутированную руку. Прямо выворачивает всю. Твоя работа, у вас усталый вид, строго сказал ученый на следующий день. Увлеклись играми, есть маленько. Виновато произнес Яр. Но я вас уверяю, подобного больше не повторится. Будем на это надеяться, иначе я отберу у вас приемопередатчик.